руководимых бездарнейшими чиновниками николаевского режима. Выросший в нравах времен крепостного права, Коротыгин не сумел разглядеть всей мерзости царского строя, не понял и не оценил величия людей, пытавшихся сломать старое. Впрочем, он ли один? В патриархальном быту старого Александринского театра царила затхлая атмосфера жреческого служения чистому искусству, атмосфера, которая была способна раздавить все живое новое. Застыть на любви к Шекспиру и не искать новой сегодняшней драматургии, любить Пушкина и не суметь из-за этого найти достоинств в стихах современного молодого поэта, вовсе не значит быть хранителем традиций святого искусства. Это позиция кладбищенского сторожа, незавидная позиция во все прошедшие и настоящие времена. В этом отношении старенькая черновая тетрадь стихов Петра Коротыгина достаточно поучительна и для некоторых сегодняшних деятелей искусства. Поэт, которого якобы не было. Семен Афанасьевич Венгеров в своем критико-библиографическом словаре русских писателей начинает статью о поэте-самоучке 30-х и 40-х годов прошлого века Егоре Алипанове следующими словами. Перелистывая как-то несколько лет тому назад немецкий оригинал истории всемирной литературы Шерра, мы в главе, посвященной России, в русском переводе эта глава выброшена, с немалым удивлением натолкнулись на следующую тираду. Находившийся под влиянием Шекспира и Гёте кружок поэтов, которому принадлежали Веневитинов, Хомяков, Бенедиктов и Якубович, больше обещал, чем дал. Зато Алексей Кольцов, а после него Алипанов и Ульянов, пропели песни во всей своей свежести и самобытности, вырвавшиеся из народной души и открывающие собою новую оригинальную полосу в русской лирике. Далее Семен Афанасьевич Венгеров совершенно правильно критикует Шерра, называя это его сообщение одним из курьезов, столь обильно уснащающих все, что пишется иностранцами о России. «Как тут не подумать, — продолжает Венгеров, — что даже самые имена-то этих мнимых сверстников Кольцова сочинены. Наполовину наши сомнения и оправдались. Поэта Ульянова никогда не существовало, а удалось нам только разыскать в нотных каталогах фамилию композитора Ульянова, сочинявшего романсы. Венгеров. Критика. Биографический словарь русских писателей и ученых. Том 1. Санкт-Петербург. 1889 год. Страница 422. Вот, собственно, против последнего, столь категорического утверждения Венгерова относительно якобы никогда не существовавшего поэта Ульянова, и хочется сказать несколько слов. Дело в том, что поэт Ульянов, и именно поэт-самоучка, такой же, как Алипанов и Слепушкин, на свете был, и немецкий историк литературы Шерр имел все основания назвать его имя. Правда, инициалы Ульянова не А.И., а «Н», но ведь у Шерра и Алипанов «С», когда на самом деле он Егор, и это, однако, не помешало Венгерову найти его в списке поэтов-самоучек. Можно было бы и не останавливать внимание на этой явной ошибке Венгерова, если бы в вышедшем уже в наше время 13-м томе полного собрания сочинений Белинского «Ленинград, 1948 год» в примечаниях и комментариях редактора Тома Спиридонова эта ошибка не была бы еще раз подтверждена словами. Поэта Ульянова, как уже указывало с Венгеровым, не существовало в русской литературе. Далее, в именном указателе, нужнейшем, кстати сказать, указателе, помещенном в том же томе, об этом еще раз говорится самым категорическим тоном. Ульянов, поэт, упоминаемый в труде Шерра, но не существовавший